Глава 25. Жалкие спектакли. Гласность судебных процессов и иллюзия участия граждан в правосудии. Главной целью декларирования гласности и открытости судебных процессов является придание легитимации судебным решениям. Вроде как бы народ краем глаза следит за каждым судом и, если что, мол, поправит или потребует справедливости. Но как часто такое случается? И существует ли механизм, чтобы народ, не являющийся стороной в процессе, мог бы вмешаться и потребовать восстановить справедливость? Видимо, предполагается, что если народу не понравится решение суда, он может выйти на улицы с транспарантами «Свободу тому-то», и власти прислушаются. Не очень эффективная, надо сказать, система. Но кроме того, открытость судебного процесса – это фикция, ибо он открыт только до тех пор, пока суд не решит сделать часть документов или слушаний закрытыми для общества. По мнению автора, главный вопрос, решаемый на процессе, должен быть не кто виноват и как его наказать, а как всем вместе решить возникшую проблему, помочь пострадавшим и предотвратить подобное в будущем. Дикое древнее желание мстить и наказывать не должно быть частью будущего поистине цивилизованного общества. Эмоционально ангажированные мотивы не должны руководить процессом, а потому суд присяжных, как и суд по самой сути, совершенно нерелевантны. Не важно, что произошло и кто виноват, и тем более не важно, как его наказать. Все эти вопросы очень мало помогают устранить последствия совершенного преступления, если таковое имело место. Необходимо признать, наконец, что такие понятия, как справедливость, слишком подвержены манипуляции и искажению. Например, если речь идет об обвинении в убийстве, вопрос должен стоять, как сделать так, чтобы тот, кто подозревается в убийстве, не смог повторить подобного преступления, как защитить его потенциальных жертв, а не как наказать его и тем исправить, чтобы он больше такого не делал. Можно, безусловно, включить исправление в общий план действий, но оно будет включать не заключение его вместе с другими убийцами, где он сможет только укрепиться в своих наклонностях, а серьезную психологическую помощь и достойную изоляцию или наблюдение до тех пор, пока не появится уверенность, что этот индивид безопасен. Современный же суд считает, что исправить – это значит наказать человека, посадить его в тюрьму и дать ему время на обдумывание своих поступков, якобы время человека вылечит от этой болезни убивать людей. По сути дела, в судах идет обсуждение совершенно нерелевантных, не соответствующих интересам общества вещей. Наказание очень редко в современном мире является фактором, который значительным образом влияет на поведение преступников и профилактику серьезных преступлений. Оно скорее пугает основную часть населения, которая даже если ее и не пугать, тяжелых преступлений совершать не будет. Длительное заключение заставляет заключенного поменять образ жизни на столь долгий срок, что он будет воспринимать новую форму своего существования как данность, не обязательно уже связанную с совершенным преступлением. В большинстве случаев он не будет, как наивно полагает судья, насупленно сидеть на корточках в углу и каяться в содеянном. Но как же защита от потенциальных жертв? Разве не надо оградить преступника от общества? Безусловно, оградиться, но без элемента наказания, чтобы при этом он мучился. Люди веками страдали от диких хищников. Они и сейчас, если допустить их в города, разорвут немало граждан. Но это не значит, что мы должны перестрелять всех хищников или наказывать их. Просто в современном мире хищники живут отдельно, где-то там, в островках естественной природы. А граждане отдельно. Опасного преступника необходимо надежно охранять, чтобы он не мог причинить дополнительный вред, но озлоблять его нечеловеческими условиями проживания не самый лучший способ его исправить. И уж точно сажать его с людьми неопасными для общества Используя опасность совместного с ним заключения в качестве истинного наказания для них, наказание, не прописанного в Уголовном кодексе, подлость и преступление со стороны правосудия. Суд не является укротителем преступников, а сам совершает преступления против людей и общества тем, что умножает, институционирует агрессию. Ибо любое наказание – агрессия, зло, порождающее зло. Тюрьма не самая разумная форма изоляции. При существующих определенных формах слежения и контроля виртуальная тюрьма может быть гораздо эффективнее для не слишком опасных преступников. Для чрезвычайно опасных преступников, безусловно, тюрьма может быть единственным решением. Но опять же, цель ее не заставить преступника страдать, а просто защитить общество от возможных опасных преступлений. За счет привлечения простых граждан к процессам в разной форме достигается декларируемая государством и обществом социализация в рамках существующей правовой модели. Однако реальность такого участия весьма неоднозначна. Прежде всего, люди, привлекаемые по разным причинам к процессу, далеко не всегда не то что заинтересованы в его сути, но даже индифферентны к происходящему. Они же транслируют фрагменты того, что поняли, далее создавая долговременный кумулятивный эффект испорченного телефона. Случайность при выборе и назначении присяжных также не выдерживает критики с точки зрения их понимания сути как системы и ее функционирования, так и сути рассматриваемого дела. На самом деле на процесс отбора влияют и со стороны защиты, и со стороны обвинения, которые уже репетируют поединок друг с другом на данном, казалось бы, еще внесудебном этапе. Далее заседания могут быть объявлены закрытыми в любой момент и без излишних объяснений общественности. Это означает, что гласность и открытость дозируются, и даже аргументация за или против оных. Если прибавить к этому нажим на СМИ со стороны следственных или судебных органов, а также манипуляции самими СМИ, имеющейся информацией на благо либо против того или иного процесса, становятся понятными и даже осязаемыми границы дозволенного в рамках рассмотрения того или иного дела. Да кроме того, само общество также склонно к ограничениям самого разного рода по отношению к подаче материалов судебно-процессуального характера. Общество осуществляет свою цензуру, вольную или невольную, в отношении как правды, так и справедливости. Наконец, решение все равно выносит система, и вне зависимости от общественного мнения, но на основании обезличенного формального действующего права с его совершенно произвольными и условными формулировками.